Вместо эпилога. Я иду, шагаю по Москве. Здравствуй, столица. Здравствуй, родная. Ты неплохая в сущности тетка. Ты возвратила все свои долги, даже сверх того. Жаль только, сдать тебе нечем. У меня машина, квартира, прекрасная жена. Мой сын учится в школе, ходит в зоопарк и не трясется в восторге от лестницы-чудесницы в метро, как я когда-то. У меня замечательные московские друзья: Игорь Меломед, Саша Яковлев, Олег Павлов, Алексей Варламов. Половина из них такие же москвичи, как и я. Зато с ними можно выпить, поболтать, смотаться на дачу, которая у меня, кстати, тоже имеется. Я работаю на заказ. Но это не тот заказ, что когда-то предлагали мне в Литгазете. В неизвестное время слышится звонок: «Павел Валерьевич, не соблаговолите ли ознакомиться с книжечкой и написать о ней?» «Отчего нет? Подумаем!» И я сажусь за свой боевой пентиум, и пальцы мои танцуют по клавиатуре. Недавно мне сказали, что меня похвалил сам... Если бы услышал такое в провинции, так, наверное, помер бы от счастья, а сейчас только обрадовался. Недавно я зашел в храм Святой Троицы в Годунове, что рядом с моим домом в Мневниках. Раньше, слушая Высоцкого, по дороге в Мневнике «Голду Мейер» я словил в радиоприемнике. Я считал, что Мневники — это где-то на Куличках, как Свиблова и Медведково, а это 4 перегона метро от станции Пушкинская, где находится Литинститут. Мневники — очень древнее место. Его любили Иван Грозный и Борис Годунов. Деревня Мневники получила свое название от мня — Мень, Миндюк, то бишь Налима. Берега Москвы-реки здесь песчаные, и когда-то в ней ловили меня и доставляли на царский двор. Храм Святой Троицы построил еще Годунов в XVI веке. Он стоит на высоком откосе, с которого открывается дивный вид на Москву-реку, и отвратительный на обезображенное современной стройкой фили. Напротив фасада церкви советские негодяи построили стойбище для машин. Здесь отдыхает и мой «Жигуленок». И... ничего не поделаешь, не сгонять же 2000 ни в чем не повинных частников с насиженных и пробензиненных автомест. Было прощенное воскресенье, в храме заканчивалась служба. Пожилой, благообразный священник с притчтом пошли в люди. Они смешались с толпой прихожан и наравне со всеми молили о прощении. «Простите, православные, Бог простит, простите, Бог простит». Вдруг случился конфуз. Стоял невзрачный мужичок, не пьяный, но выпивший. И вот он не вынес напряженного благолепия момента и сорвался в истошный вопль. «Простите, православные, простите, скота, мерзавца, простите, если можете, гад я, какой я гад!» И так он это искренне закричал, что кто-то даже засмеялся, а на лице священника я вдруг заметил выражение простого человеческого понимания, вроде того: «Да ладно тебе, Вася, будет шуметь-то. Шел бы ты домой спать». Я посмотрел на мужичка и вздрогнул. Небритый, низкорослый, коротконогий, челнок или командированный. Из-под синей балоньей куртки виден неопределенного цвета клетчатый пиджак. Воротник желтой рубашки нелепо торчит одним углом, из-под него выгибается горделивой дугой широченный цветной галстук, кроссовочки «Адидас». И белый... круглый значок на лацкане. «Хочешь похудеть? Спроси меня, как?» «Да что это со мной?» Но вдруг я понял. Это не мужичонка плачет. Это плачет, исходя последней дурной кровью и непрощенными обидами, моя глупая провинциальная душа. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.